Глава шестая. Все взоры устремились на нас. Собравшиеся зажужжали, как растревоженный улей, обсуждая наше появление. Я была уверена, что многие узнали меня. Но главное, чтобы меня узнал Лацис, иначе жизнь моих друзей окажется под угрозой. Оказавшись в зале, мы остановились. Я растерялась, не зная, что теперь нужно делать. Искать Лациса или подождать, когда закончится бал. «Какими судьбами, леди Лина?» На передний план выплыл Лацис, улыбающийся и явно удивленный. Не думала прежде, что наступит день, когда буду рада видеть его. «Я хотела просить об аудиенции, вашу светлость, но попала на бал. Мне было неловко от сложившейся ситуации, оттого вышел виноватый тон». «Вижу, вы не одна», — Лацис впился жадным взглядом в Колина. «Лорд Колин из рода Дарни», — напомнил ему Колин, почтительно кивнув. «Жених леди Лины». Я чуть не упала. Кто его за язык тянул? Почему было не промолчать? Но тут же поняла, что промолчать не получилось бы. Лацис кивнул и заметил. «Я так и решил, что либо жених, либо муж. Ведь вы не родственники, так что все очевидно». «Даже так? Очевидно? Мне бы его проницательность». «Рада видеть вас в полном здравии, сир». Я попыталась быть любезной. «Да, духи огня благоволят мне». Самодовольно улыбнулся он, перевел взгляд на Колина и покачал головой. Затем перевел на меня взгляд, приправленный упреком. «Вы уже невеста? Так быстро? А я думал, вы благоволили лорду Страунку». Ехидно поддел он. «Зачем он поднимает эту тему? Совсем сдурел. Меня чуть не переклинило». «Я тоже так думала, но теперь его нет с нами». Окрысилась я. Даже упоминание о Страунке доставляло мне немыслимую боль. Будто резали по-живому. Я чуть не разрыдалась. «Всего год прошел. Быстро же вы его забыли», — продолжил глумиться повелитель. «Отчего же?» Я гордо вскинула голову. «Лорда Страунка забыть невозможно». «Ты что делаешь, дура?» — тихо зашипел на меня Колин. «Хочешь, чтобы всех твоих друзей сожгли? Не дерзи повелителю и не забывай, что ты моя невеста». Лацис не услышал Колина, но был задет моей дерзостью. «Какие слова! Сколько вызова во взгляде!» Не смог не заметить Лацис. В голосе зазвучал сарказм. «Только отчего же на глазах слезы? Неужели вы были влюблены в него?» «Это вас не касается!» Злобно выкрикнула я. Лацис бесил меня сильно. «А как же тогда этот милый молодой человек, называющий вас своей невестой?» Лацис утерял интерес ко мне и занялся изучением Колина. «Миловиден до безобразия. У вас хороший вкус, леди Лина, да и у вашего жениха тоже. Как звать?» «Лорд Колин», — представился тот вторично. «Из рода Дарни». «Это хорошо, лорд Колин, что вы здесь. А то вашу невесту порой нужно сдерживать. Иногда совершенно голову теряет и не ведает, что творит». «Бывает», — кивнул Колин. «Но мы здесь по делу. Займем всего несколько минут вашего времени, а после готовы покинуть замок, чтобы больше никогда не беспокоить вас». «К чему такая поспешность?» Лацис снова облизнул меня липким взглядом. Ошибиться невозможно. Он неравнодушен ко мне, и в этом была проблема. Лацис тем временем обошел вокруг меня и заговорил вновь. «Мне крайне приятно общество леди Лины, так что желаю видеть ее в своей свите. И вы, лорд Колин, на правах жениха, а после мужа, будете моим верным вассалом». Мы с Колином растерялись и переглянулись. События приняли неожиданный поворот. «Простите, но это невозможно». Я готова была ударить Лациса. «Вот ведь гад! Принуждает нас остаться. У нас скоро свадьба, так что нужно готовиться к ней. Прибудут родственники, друзья. Очень много дел». «Замечательно!» Лацис зааплодировал. Ему вторил весь зал, обсуждая события. «Люблю множество гостей, так что буду рад вашим родственникам и друзьям. Итак, решено. Мы справим вашу свадьбу в замке». Я шумно и судорожно выдохнула, а втянуть воздух так и не смогла. Ощутила нехватку воздуха, в глазах потемнело. «Тебе плохо?» — Колин подхватил меня. Спазм отпустил мои легкие, и я наспех вдохнула. Отстранилась от Колина. «Надо же, как мило!» — Лацис наигранно умилялся. Я чувствовала его фальшь и поняла, что он глумится над моей любовью к Страунку, но хочет поиграть на моих нервах, будучи хозяином положения. «Ваш жених, леди Лина, безумно влюблен в вас. Вы бы видели, как он на вас смотрит. Совсем так, как недавно на вас смотрел лорд Страунг. Сволочь! Я сжала кулаки. Не смейте, сир! Шумно выдохнул Колин и шагнул вперед. Не позволю оскорблять мою невесту. Хоть вы повелитель, но это не дает вам права унижать леди. Зал застыл в напряженном молчании. Кто-то из дам тихо пискнул, готовясь упасть в обморок. «Смело!» — выдохнул Лацис. В глазах зажглось уважение к Колину. «Я в ужасе замерла, ожидая, что сейчас он велит казнить Колина. Выходит, сбылось пророчество. Как только мы назвались женихом и невестой, тут же казнь. Пора сматываться из замка. Пожалуй, мы пойдем», — заторопилась я. Схватила Колина за локоть и подтолкнула к лестнице, ведущей на внутренний балкон. Надо было уходить. Зря только засветились в замке повелителя. Не стоило рассчитывать на его помощь. Кроме глумления, ничего не услышали. Ну ничего, сами устроим побег Нику, Паше, Адемине, Россиусу и Вальцу. Нам не впервые идти на авантюру. А остальные пленники меня не волновали. Мне уже не было дела до тех сектантов, что заперты в тюремном замке. Пошли они к такой-то матери. Тоже мне, соотечественники. Чуть не принесли меня в жертву в ритуальном зале. А то, что невозможно будет вернуться домой без их энергии, то мне уже тоже стало наплевать. Из-за них я не готова была рисковать жизнью Колина. Так что все, кто оказался в этом мире, будут вынуждены пристраиваться к местному быту. И я в том числе. «А зачем приходили-то, леди Лина?» Лацис не готов был так просто отпустить меня. «Либо говорите, либо придется вас заставить». Последнее слово прозвучало угрожающе и повисло опасной недосказанностью. Ну вот, Лацис перешел на угрозы. Он не позволит, чтобы какая-то залетная леди со своим новоявленным женихом водила его за нос. Последнее слово должно быть за ним.